Глава 12. Окружение и контингент. Опросив личный состав, я пришел к однозначному и неутешительному выводу. Максимум, что мы можем на данном этапе, это потрошить тела убитых зараженных, даже засомневался в правильности решения. Отправляться с корабля, пусть и не в атаку, но в первую вылазку. Впрочем, другой контингент и не ожидал. По щелчку пальцев ничего нигде и никогда не делалось в старом мире, в новом, отчего-то так же. Я и не думал, что мне подготовленный отряд спецназа дадут. С инструктором по стиксу и бесконечными патронами. Но если мечтать, то глобально. Лучше сразу жемчуг жменями, пусть шлют и княжить позовут. Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. И один черт придется это все начинать именно в таком составе, сегодня или завтра, разницы никакой. У моей девушки бойцов попросить? Ну-ну. И так помогла выше головы. А то, как в детском садике. Дай, дай, и все без меры, и все должны. Такое отношение всегда приведет минимум к потере наработанных очков репутации в глазах других, а как максимум к собственному оскотиниванию. Раз-два и не заметил, по наклонной покатился. Подняться вверх на порядок сложнее и вновь доверие порядочного человека заслужить. С другими командирами, а по факту конкурентами. Например, совместных действий, их координации, отношения пока не сложились от слова совсем. Самый авторитетный среди этой шайки-лейки оказался Барменталь, у которого после перелома челюсти отчего-то любви ко мне не добавилось, совесть не проснулась. Посматривал, хоть и злобно, но с опаской. Боялся, значит, зауважал. Другие товарищи особо ни в чем не нуждались. Они на первом этапе были оснащены хоть и не по последнему слову техники. Но личный состав могли разместить, вооружить, а материальное обеспечение, полученное ими практически даром, вызвало чувство несправедливости бытия, которое я с усмешкой задавил. Бузатер оказался обладателем БТР-60 и подготовленного КАМАЗа. Немалую роль играла и обычная неприязнь, основанная на собственной исключительности, свойственной многим старожилам. Я для них был свежак, получивший пост лишь по протекции Герды. Да, она сыграла немалую роль. Вот только прежде, чем такое предложение девушка вынесла, добыл все сам, рискуя своей башкой, доказал ей, что могу, и стоит за меня слово молвить. А так, отношения рейдеров, которые успели пожить в Улье пару лет, несмотря на одинаковый социальный статус, стремилось к нулевому, но чаще уходило в минус. Они, даже находясь в безопасности, в пределах непосредственной зоны ответственности Острога, априори считали себя мудрее, умнее, матерее. И говоря о социализации здесь, не стоило забывать о специфике как сообщества в Улье в целом, так и в отдельно взятом форпосте, в качестве отнюдь несвободного гражданина. А если взять тех, кто постоянно проводил время в вылазках, то, например, являвшийся честным Каспер застрелил свежака, пусть и случайно, которого сам и спас. Он раскаяния не испытывал, не лил слезки, не гасил 40-градусную с мольбами. «Шо же это я, сука, наделал? И как дальше жить?» И сопли никто здесь вытирать не будет. Тут каждая группа рейдеров по своей сути бандформирование с немалым элементом анархии. Чем бы и считались на моей земле матушке. Это не армия с четкой иерархией. вырабатывавшийся не просто годами, столетиями. Соотносить реалии привычной вселенной, где даже в глубинке есть закон, его представители и следующие за преступлением кара, неверно. Княжество почти за 100 лет построило нечто свое, но за пределами даже первой линии, на второй беззакония хватало. Да и нескончаемый поток штрафников как бы сам за себя говорил. Оно являлось третьим Римом в этой местности, куда мечтало попасть близлежащее население. Да что говорить про Стикс. Стоит отъехать за пределы цивилизованного мирка и, о ужас, местные смеются в лицо, если не тычут автоматом, когда очередной тип задвигает о величайшей ценности человеческой жизни и личности. Раз так, цена плати, а мы родственников будем мотивировать пальцами, ушами и глазами в конвертиках. Нет? До свидос. Грифы сегодня с утра не кормлены. В итоге, после всех прений и делений, в форпосте сегодня сформировалось 5 отрядов. Элитные герды и 4 полностью штрафных, все укомплектованы транспортом. Был закреплен и график. Каждый день 2 постоянно на выездах, 3 на подхвате и что-то вроде группы быстрого реагирования. Если кто-нибудь поляжет и добычу не довезет, но вроде как отдыхал в пределах башни. 4-й, соответственно, проводил время, как желал, но и его могли привлечь по необходимости, коль на глаза попался бы. Еще и дела княжеские, про которые мало кто распространялся. На мои вопросы был получен однозначный ответ, по факту. Устроил он всех, кроме меня. Поставил очередную отметку в блокнот. Демидыч, сухой, усатый, поджарый мужчина чуть выше среднего роста, в кожаном френче. Колоритный дядька, вылитый чекист, только маузера на боку не хватало. Зато там висел ГЛОК-19, куратор и наш общий командир. Посмотрел на меня с прищуром, отчего чуть раскосые глаза превратились в щелки, и уточнил. Там разные работы, предварительно доведу. Инструктаж сводился в основном туда не ходить, сюда не бегать, то соблюдать здесь расстрел, там кол. И все касалось внутренней жизни форпоста. Братья-командиры скучали, глаза осоловевшие, похмельные, разило уже свежачком. А на лицах выражение «Заканчивай уже, начальник, сами не маленькие». Вспомнил, они вчера громко праздновали в баре, лычки обмывали. «Если нет вопросов, то сейчас будет небольшой зачет по ТБ и свободно». Попытался подвести итог беседе Демидыч. Зашевелились, обрадовались. У Гека Розовощекова, словно поросенок толстяка с конским хвостом на голове, даже довольная улыбка нарисовалась. Оно с пятачок только подчеркивал сходство с Нефнеевым. Интересно, почему Гек? Там вроде пареньки бодрые были. Как это нет? Влез я, забрав немалую такую талику ненависти от собратьев по ремеслу. Клал я на них или ложил, не общей тут любви добивался. Вслух никто ничего не сказал, наглядный пример их авторитета свидетельствовал себе дороже. От куратора получил изумленный взгляд. «Ну, задавай», — усмехнулся тот в золотистые усы. «Раз так, то поехали». И начал от информации по общей обстановке вокруг форпоста до взаимодействия с операторами дронов и другими отрядами, получения последних сводок, а не только кипы, пусть и детальных карт вместе с общей, старые схемы перемещения зараженных, есть ли новые наработки, где были уничтожены другие отряды, как их подловили твари, по каким направлениям чаще всего орудуют хантеры, какие меры предпринимать по противоборству с ними и тому подобное. Все писал и на диктофон, еще и в блокноте пометки делал. Демидыч отвечал кратко и емко, по существу. Другим командирам эта информация была до лампочки. Они зевали, перемигивались. А Барменталь один раз похлопал себя по виску, думая, что я не заметил. А Гек также украдкой поднес указательный средний палец в виде знака Виктория к губам и несколько раз высунул длинный язык, сделал вид, будто что-то лизал. Но-но. В общем так, Люгер, сейчас закончим с ТБ. Раз любознательность проснулась, получишь и сводки, и схемы, и фотосъемку, и прочее. Поставил точку Демидыч, вставая из-за стола и направляясь к высокому стеллажу, на котором один к одному стояли разноцветные толстенные папки. Предупреждаю, информация только для служебного пользования. Разглашение на сторону от 5 взысканий в зависимости от важности. А так вы, как комсостав, пусть и штрафной, имеете доступ к этим данным. Мне только этого и надо, а не очередной муйни, которая дублировалась из памятки командирам. Сейчас я пусть и низшее звено, но не рядовой боец, кому и полезно только для общего развития знать текущую обстановку, впрочем, и не критично их отсутствие. Его дело маленькое, иди туда, куда послали. По ТБ экзамен прошел быстро, отвечал я первым. По 3 вопроса из разных разделов, все. Роспись в 2 журналах. 2. Куратор выдал таки 3 толстенные папки. Следующим отвечал Гек. Барменталя не опрашивали, он просто расписался и давно уже вышел. Я, подхватив документы, устремился к выходу. До курилки тут 2 шага. Мне всегда нравились наши поговорки, вот и сейчас на ловца и зверь бежал. С другой стороны, а где искать еще никотинозависимого, которому нужно подождать товарищей? Правильно. Дверь передо мной открылась, и шаг вперед сделал Барменталь. И без зазрения совести разговоров сразу встретил его прямым в нос, закидывая обратно. Костяшки отозвались болью. Хоть и в форпосте, штурмовые перчатки с накладками не снимай. Морда найдется. В помещении находился только молодой парнишка, вроде бы оператор. «Подержи, пожалуйста», — попросил его я, протягивая документы, тот их машинально взял. Борм только поднимался с пола, вставая на колени и капая на пол юшкой, когда я схватил его за правую руку, завернул ее назад за пальцы. «Ты что творишь, сука?» — заорал тот. Лишь усилил нажим, перехватывая левой ладонью запястье под лица. Хруст после скуления. Добавил ногой в голову, отчего рейдер распластался на полу. Присел на корточки рядом, за волосы приподнял голову. Посмотрел в мутные, пытающиеся сфокусироваться глаза. «Понял, за что? Или повторить?» Тот попытался кивнуть, но не в том положении. «Да...» «А это, чтобы помнил. Тупой башкой о пол, но теперь не сильно. Сломлен. И в угол быстро, мразота». Борм, едва не свалив пепельницу на карачках, метнулся, куда показывал мой перст. У парнишки оператора лицо обалдевшее, а сигарета в зубах тлела сама по себе. «Мне еще твоя помощь потребуется. Подержишь немного папки? От меня спасибо», — попросил вполне спокойным голосом и улыбнулся. Тот нервно закивал. Барменталь сидел в углу, и даром, что кинетик, не рисковал связываться. Все верно. Сломал его, внушив страх безжалостной и быстрой расправой. «Не сдал, валил, падла, взыскание!» С этими словами ввалился в курилку и Гек. «Конский хвост — это здорово!» Падший рейдер еще только оценивал обстановку, что было видно по округлившимся глазам, когда я взялся за модный и харизматичный девайс правой рукой, а левой за шкирку, и силой отправил толстяка в стену, в которую тот впечатался со смачным шлепком. Не давая ему опомниться, развивая успех, пока тот еще оседал, добавил ногой по жирному боку, затем вновь за волосы левой рукой, отчего тот тонко взвизгнул. Я потащил поросенка по полу, отчего тому пришлось перебирать ногами. Конечная остановка — высокий цилиндр урной пепельницы. Поднял на уровень чашки с окурками голову приколиста. Пришлось тому встать на колени. Я достал катран, приставил практически к глазу Гека. «Лежи», — спокойно сказал, указав отверстием на пепел. Тот ломался недолго, до зрачка оставалось пара сантиметров. Высунул длинный язык, провел им по пепельнице, в глазах слезы. «Еще!» «Второй раз!» «Ладно, хватит. Закрепление урока прошло нормально». А затем, потянув еще сильнее за хвост, заставил выгнуть шею и быстро провел две пересекающиеся перпендикулярные линии в центре лба острием ножа. Хоть и не глубоко, но получилось красиво. «Это крестик, на память». Заглянул в глаза, поплыл окончательно. Поплыл, товарищ Лизун. Отпустил и скомандовал. «В угол, тварь!» Тот на коленках быстро-быстро пополз к товарищу, который прижимал к груди покалеченную руку, баюкая ее, смотрел в пол. Уставился на них, осклабился. «Запомните, суки, у меня глаза на затылке, я все вижу. Еще хоть один взгляд косой в мою сторону или жест, я тебя», — ткнул ножом в Гека, — «заставлю трахать его», — указал на Барментале. «И после этого дам погоняло. Пидрачук, в честь брата-близнеца, а к тебе прилипнет вместо честного помощника профессора Преображенского или метро, или тоннель. Все ясно? То же самое будет, если стукнете кому-то. Не слышу ответа». «Да-да, поняли», — закивали они. Но бежать с жалобами им не пришлось. На пороге возник сначала Демидыч, а затем вошел и Сургут. «Это что такое?» — вполне спокойно спросил начальство. «Проведение работ по прививанию дисциплины штрафному командирскому звену», — спокойно ответил, убирая нож. «Тогда их надо закончить», — усмехнулся еще сильнее, прищурившись куратор. «Люгер, за избиение других командиров тебе 5 взысканий». «Избиения не было. Или было?» — обернулся к своим оппонентам, улыбнувшись. «Ничего не было», — отрицательно замотали головами те. «Пол, наверное, скользкий, упали неудачно», — как-то участливо, но с насмешкой произнес Демидыч. «А Люгер любезно предложил вам боевым ножом оказать первую помощь. Кровопускание?» — развеселился совсем тот, обернулся к продолжавшему оставаться в прострации пареньку. «Похоже, я сегодня и его мир перевернул. Одно дело дроны, другое вот так. А ты что скажешь, Алик?» «Не-не, я ничего не видел, и вообще мне пора», — пошел в отказ оператор. «Спасибо», — поблагодарил, забирая папки. Сургут смерил меня оценивающим взглядом, впрочем, без злобы, скорее так определяют степень угрозы. Примериваются. Я подмигнул. «Итак, как я и сказал, Люгер, тебе 5 взысканий. Не добавил еще 4. Развеселил ты меня», — усмехнулся Демидыч. Кивнул, что понял. Ему, в принципе, никакие доказательства не требовались. До 9 без всяких объяснений влепить мог. «Сургут, забери пострадавших, к знахарю их, завтра, если вы не в строю, за лед. Ясно?» — в голосе прорезался металл. «А ты за мной». Направились, судя по маршруту, в кабинет, который только что покинули. Голос у северянина был зычным, как в бочку бухал, поэтому успела донестись. «Что, допрыгались? А я вам говорил, это Люгер, у него такой мороз в башке, что на висках иней. Самые отпетые в шоке. Из-за него такое, люди говорят, и те, кому я верю». Что говорят люди, уже не расслышал. Демидыч, пропустивший меня вперед, закрыл дверь. «Отморозок? Ага, именно. Для обывателя, который дальше своей зоны комфорта не выбирался. А гопник в подворотне, а для него лютый кошмар. Простая истина, спустил раз, второй легче, третий как должно. А на четвертый от тебя ноги вытерли. Здесь же все еще жестче». чем в той же Африке. И мы даже не в остроге. Завтра при бойцах моих пошутили, послезавтра те, а еще через день нож в спину загнали. Меня должны бояться больше, чем любого жемчужника, имея в руках лишь клевец. Как жить рядом с такими, как и я, в одном социуме? Не трогайте, не задевайте, и в ответ получите только любезную улыбку. Присаживайся, закуривай, показал на офисное кресло напротив куратор, достал пепельницу и сам вытащил сигареты. Обычно редко здесь курю, но разговор приватный. Он побарабанил пальцами по столешнице, затем от указательного прикурил сигарету, выпустил вверх дым. «Знаешь, о чем я с тобой хочу поговорить?» – спросил тот. «Нет», – односложно ответил. «Хорошо. Итак, рекомендация от Герды. Имеет лидерские задатки, может сколотить боеспособный отряд, под который создать материальную базу с нуля. Обдумывает свои действия, то есть расчетливый, хладнокровный, на рожон не лезет, но если требуется, действует жестко, адекватно. Комендант решил ей поверить, да и обстановка сложилась, мягко говоря, дерьмовая. Так вот, комендант поверил в то, что ее слова действительно соответствуют реальности, а не от... задумался куратор о правильной формулировке, глубоко затягиваясь. Влюбленности. Мы решили дать тебе шанс, несмотря на внутренний регламент соответствия командирского звена. В частности, выполнение не менее 30 заданий в составе какого-либо отряда. Далее срок наказания не должен превышать 3 месяцев. Еще общее время, проведенное в Улье от 2, а также наличие рекомендаций, не только от непосредственного командира. Здесь удивил, действительно. Ни под одной из них я не подходил от слова совсем. Выходило, всем обязан только Герде. Долг возрос, потому что отказаться уже невозможно. Демидыч продолжил. «Что вижу я? Удачливого, отморозка, плюющего на других командиров, беспредельно жестокого. Ты понимаешь, что сегодня ты уронил ниже плинтуса их авторитет? Ладно бы по-тихому разобрался где-то. Слухи пойдут. И это первый инструктаж, первый день в должности. Что будет дальше? Ты наплевал не только на свое реноме, но и на человека, поручившегося за тебя. И, кстати, только из уважения к ней ты до сих пор жив». В его руке материализовался глок и тут же исчез. «Расскажи мне, как видишь ситуацию со своей колокольни? И учти, я хоть и слабенький, но ментат. Еще один сторожил, к тому же продуманный, умений пачка нужных. Так он не дурнее провоза. Под присмотром знахарей жемчуг принимал. Тоже бы хорошо быстрострелом обзавестись. И здесь лучше не шутить. Тут два варианта. Или сам не может до простых истин дойти, или проверяет, действовал исходя из целесообразности, или из общего атрофирования головного мозга. Хочешь честно? Мне не жалко. Во-первых, то, что здесь увидел, это утренник в школе для дебилов, сощуренные глаза чуть распахнулись. И кроме Герды и меня, в некоторой степени Сургута, пока еще не могу дать ему характеристику, это мясо, который не только не думает о будущем своих бойцов, но и о собственном. Да, все мы под Богом ходим, и завтра может все закончиться, или даже через минуту, секунду, но делай, что должно. И если сам плох, он не помогает, на него надейся сам, не плашай. Тут же полное безразличие к выполнению своих прямых обязанностей. Глубоко затянулся, выпустил дым через ноздри, куратор ждал. Во-вторых, обдумав ситуацию, я принял решение наказать их предельно жестко, чтобы не только восстановить и поднять собственный авторитет, а они пытались его порушить, как и предотвратить подобные попытки в будущем. И не только с их стороны. Еще одна причина публичности наказания – банальное желание провести скорейшую ротацию кадров командирского звена, чтобы на место идиотов пришли адекватные люди, работая вместе с которыми мы бы повышали возможный процент своего выживания без ущерба общему делу. И да, планы у меня крайне большие. Я хочу не только дожить до конца своего срока заключения, но и заработать гражданство Острога. Есть немало и других резонов, но это главное. Как говорил товарищ Сталин, перефразирую его, других командиров у нас для вас нет, но тебя понял. Тот силой вдавил окурок в пепельницу, встал, подошел к стеллажу, откуда снял еще три папки. Ты не врешь, но и не договариваешь всего. Поверю. Поэтому вот тебе еще информация. Это доступ уже свободных командиров. Тот неожиданно улыбнулся, покачал головой сам себе, для меня пояснил. Удивительно, но я тоже думал, что девочка устала быть одна. А оказалось, во многом права. Последняя лирика, а вот слово «поверю» — это только что меня на пон взяли. Зачем тогда раскрылся так глупо? Расчет или просчет? Так ты не ментат? — решил уточнить. Нет, сколько ни стараюсь, не открывается. 3 месяца сейчас до возможного приема следующей жемчужины. И да, не гадай, зачем открылся, сам бы узнал. С таким даром у нас в форпосте всего 6 человек, и все наперечет. А вот здесь распишись. И добрый совет. Думай не только о своих интересах, но и принимай во внимание, как это может отразиться на людях, которые за тебя поручились. А так, во время инструктажа, я тоже подумал, что ты решил мне лизнуть. Все знают, что я требую от нормальных командиров изучать обстановку и прочее необходимое. Даже грешная мысль промелькнула, мол, Герда надоумила. Неожиданно признался тот. Некоторые твои вопросы — это ни в какие ворота. Сразу ясно, не шаришь. Так я никогда полками не командовал и в улье 3-ю неделю, из них 1 на больничной койке. Но учиться всегда готов, как тот пионер. Поэтому и вопросы. Меня ничуть не уколола критика. Все мы люди, знать все невозможно, иной раз и профессионалы такие ляпы совершают. Главное, если ошибся, исправить. Это нормально. Вполне дружелюбно улыбнулся тот, а то как чекист. У меня все. Пожали друг другу руки. Работая у себя с картами, разложил и цементовские. Этот район был ему хорошо знаком. Пометки, крестики. Например, совсем недалеко от форпоста, в каких-то 10-15 километрах, если по прямой. Галочка с номером, в блокноте запись. Дренажная труба 12-76-18. Тайник? Хотел кого-то взорвать? К черту, хоть рядом буду непременно, загляну. Но меня пока интересовал кластер, перезагруженный сектантами, в котором знакомы были и каждая улица, и каждый дом. Вновь спрятал в планшет документацию подонка. Важнее есть дела, чем охотиться за секретами ренегата. Я не свободный человек, мне же не хотелось отрезать себе один из возможных путей отступления Острог, что предполагал побег и поиск сокровищ. Да и не один я уже. Или пока. Так и эдак, ломая голову, где разжиться необходимым имуществом. Требовалось все. Минимальный список впечатлял и постоянно пополнялся. Раздался требовательный, но приглушенный из-за шумоизоляции стук в дверь. Герда. «Ты чего не отвечаешь?» Первый ее вопрос с порога. Я осмотрелся, ища рацию. Забыл в кабинете, со строителями заговорился. А потом на инструктаж нужно было бежать. А я хотела тебя на обед пригласить. Обняла, поцеловались. И сразу же: «Устроил ты сегодня. Демидыч до сих пор рукоплескает». Так было нужно, постарался смягчить тон. «Понимаю, но получилось в плюс», — ничуть не расстроилась девушка, ткнув пальцем в папке. «Это первый результат, и я тебе скажу, он значительный. А воды ты налил не столько на мою мельницу, сколько на его. Потому что он требует отменить глупые ограничения по назначению в командиры и штрафников. Решили с комендантом, если все у тебя получится, обращаться к князю с результатами? А пока ты эксперимент, который оправдывают суровые времена. Единичный случай — это нормально, но для практики полномочий властей форпоста недостаточно. Иначе и быть не могло», — заявил я, пожимая плечами, вновь прижал ее к себе. «Давай проходи, посоветоваться надо, как с опытным человеком. Потом поедем, или голодная?» Герда только улыбнулась да так, что подумал, может, отложить немного штабной работой. Даже головой встряхнул. Устроился в кресле рядом за столом, девушка же мне на колени. Посмотрела. «Голову не ломай. Самый оптимальный для тебя вариант на данном этапе – детский лагерь «Родничок». Он обновился 6 дней назад. Ничего ценного для обычных рейдеров там никогда не было. Главное, что не в сезон, недели за две до поступления детей переносят его сюда. Поэтому относительно тихо, ну и кровавые картины по голове не так бьют», — сказала девушка. «Тут еще плюс. Вокруг в основном медленные соты без населенных пунктов. Они минимум 2-недельные. 12 километров на север, затем поворот на запад и еще 6 возле озера Белое», — посчитал я и спросил, сам отмечая, что точка цемента как раз по той дороге, совсем рядом с пионерлагерем. «А что там можно взять?» «По мебели на первое время все, добавь к этому постельные подушки, матрас, одеяло и так далее. Самый плюс у них на складе – это здесь», – ткнула она указательным пальцем в квадратный прямоугольник на фото, полученное с дронов. «Комплектов 20 кроватей, нормального размера в упаковке еще, тумбочки, шкафчики. Хорошо тем, обычно, тихо. Еще один плюс возле въезда на стоянке «Урал» с кунгом. Техничка газовиков, топливо имеется. Заводился самостоятельно, без прикуривателя, так что загоняй и грузи. Здесь я наш пепелац взяла, первый выезд мой». «Тоже посоветовали?» «По еде. Какие-то консервы были, всего не упомню, давно было. Вот это медпункт, там можно по медицине немного набрать. Перевязочный материал в основном. Но именно он и требуется в большинстве случаев. И главное, предполагаю, как бы под твоим началом сплошной женский батальон не образовался. Поэтому пока грузите, умрете, а там и подъездные пути, и тихо. В другие места сунешься, там и сожрут всех, а тут хоть как-то шансов больше». «Не хотелось бы таких бойцов», — выделил на фото нужное здание. «Их обычно плохо разбирают, дураки, порой у которых голову от вседозволенности срывает, хватают пачкой, султаны типа. Только потом доходит до мозгов, что здесь вам не тут, если не успеют сдохнуть вместе с гаремом. А ты смотри у меня, падишах, узнаю, уменьшится сразу твой личный состав». Хоть и шутливо закончила, пальцем также погрозила, но чувствовал, есть здесь доля и правды. «В принципе, нормально», — вновь задумался я, не обращая внимания на последнюю эскападу. «У меня сейчас о другом голова болела. Проблемы с техничкой под загрузку, если что решится. Обратно, если вот так вернуться, что скажешь?» Обрисовал маршрут, попутно сверяясь с данными по перезагрузкам. «Можно и так, здесь довольно нормальный проселок, деревня Терешкина. Получается почти на юг, 3,5 км. Она большая, население около 1000 человек, есть свой медпункт, аптека, 3 магазина, местная администрация, участковый в здании Дома культуры и быта. Изредка милицейский УАЗ возле него болтается. Самого же полицейского не доводилось ловить. и все компактно, в центре. В селе задерживаться не советую. Все делать нужно очень быстро, так как там и свиньи, и по волкодаву в каждом дворе. У каждого второго корова, овцы, куры, гуси. Отъедайся, не хочу. Порой такие монстры появляются. Хорошо, что местный животноводческий комплекс не попадает в зону загрузки. А если обстановка спокойная, то дома охотников наиболее интересные. Вот. Выходила, там поголовно деревня, вооружена. Но, повторюсь, Люгер, она заглянула мне в глаза. Лучше не жадничать. Хоть и вторая неделя пошла после обновления соты, только матерые твари, они хитрые, соображают, и сразу всю живность губить не будут, по мере голода употреблять. Осмотрись, можно вот по этому проселку вокруг объехать, вот по этой объездной. Ясно, кивнул, рассматривая планы и фотографии, соотнося это все с картой. И тут есть еще один вопрос, получается. Дальше сворачиваешь вот здесь, на юго-восток, через 1,5 АЗС. Там топливо, масло, тосол. Ручная помпа у них тоже в наличии. И еще генератор. Завел? Заливайся. Урал, тебе пока можно в форпосте, как склад ГСМ, использовать. Как понимаешь, тем более ТБ вчера изучал. В основное твое хранилище его лучше не поднимать. Вот здесь выезжаешь, 5 км, и ты в форпосте. Да, именно с этим расчетом и интересовался. Относительно маршрута сегодня оповести штаб, делать это, конечно, не обязательно, но тут много плюсов. Во-первых, наши операторы предупреждают, если видят угрозы. Во-вторых, если недалеко может чистка подвернуться уже убитых, тогда за первый выезд пройдет. А места тут такие, постоянно кто-то шныряет, но чаще по мелочи. И в-третьих, можешь к ним обратиться, если сам обнаружишь стаю или скопление, но только матерых, по мелочам не беспокой. Первый раз ложная тревога, второй и третий пошлют, как в той притче про волков и мальчика. Если дроны по твоей наводке уничтожат, то чистка по всем правилам. Тебе за задание и процент. С маршрутом точно определился, затем мы пообедали. Потом разбежались, она к себе в штаб, а я в свой. Занялся сортировкой и чисткой трофейного оружия, инвентаризацией. Оружие накопилось изрядно. Вооружить 6 человек имелось чем. Вот только о единообразии пока говорить не приходилось. 3 АК-74 с пластиковыми прикладами, которые пусть и не успела поддернуть ржавчина, но чистку видели только в далеком прошлом. К ним 8 магазинов, 1 МР-133 и 2 тулки-вертикалки, 4 гранаты РГД-5, 2 пистолета ПМ, каждому по одному магазину. 1 клевец, пара топоров, мачете с длиной лезвия около 30 сантиметров и пилой на обухе. Какой-то японо-китайский короткий меч. Радиоактивные самураи. Ножи от совсем поганых до довольно приличного. Явно самодельной работы свинореза. 2 армейских разгрузочных жилета только выкидывать. Все иссечены осколками, с рваными краями от пулевых попаданий. Патронов не густо, на все 235 пятерки, 8 пистолетных да 41 12 калибра. 2 АИКР, это с ЧВКшников, во время захвата моего мародера. По 8 полных магазинов на каждый, а это 320 патронов натовской винтовочной семерки. Оба автомата в прекрасном состоянии. Еще только когда увидел, сразу возникла мысль сменить. Еще 4 таких же, только 2 из них на запчасти, если оружейник появится. Но зато 30 полных магазинов, 3 глока, 1 старичок, АКМ и сломавший башку, вывалившийся, был с АКСУ, имел за плечами один из главных трофеев, подарок РПГ-7. Надо будет обзавестись мануалом и вообще попросить позаниматься знающих. К Кордо даже не подходил, не умел, но дрон и малыш, забежавшие на огонек, оценили. «Нормально все с ним, послужит. Это мощь, ресурс, ствола адский», — одобрительно прогудел тролль. «Снайперский пулемет», — поддержал его Травокур. Он же отсоединил короба, всего 18 патронов. Я записал и убрал в сейф. Тяжеленные деревянные ящики без маркировки, радующие весом, оказались набиты банками тушенки «Московская», каждая по полкилограмма. Судя по свежести краски на этикетках, недавно произведены. Вот же ж, суки, голодные. Нет, гранат туда положить. Я даже воздуха набрал в грудь, прежде чем открывать такой милый зелененький ларчик с надписью «ПГ-7В». Нет, лежали родные именно они. 6 аргументов для любой элитной твари, встречу с которыми она не переживет, если попадешь. У меня пока всего 2 мухи, за которые отдал Герди деньги, несмотря на сопротивление последней. Канистра под пробку со спиртом, другая с бензином. Только тут до меня вновь дошло, как до человека, не имевшего дела с радиацией, а может тут все трещит. И триггером выступил банальный C2H5OH, но вызванный грусть все проверил и сказал нормально, как от сердца отлегло. В гараже автомобиля еще вчера прозвонили, это я связался. Успокоили товарищи механики, сами пуганные, на воду всегда дули. Места непростые. Тоже надо приборами обзавестись, что и записал. Часов в 6 зашла Герда, когда я занимался чисткой. Чмокнув меня в щеку, умчалась на выезд. Недалеко, 4 километра. Опять накрыли зараженных. Адский конвейер какой-то. Каждый день их пачками били, они не убывали. В результате опять ничего не успел из запланированного. Только установил связь с операторами беспилотников, им обрисовал завтрашний маршрут и примерное время выдвижения, которое пообещал уточнить, а также сообщил Демидычу. Поздний вечер, невероятный, пока чужое небо Стикса, мы на самой верхотуре башни. Красное вино, и ее рассказы только про ту жизнь. Но я не лез, я просто слушал. Винт уверенно вел мародера, взгляд цепкий, внимательный. Преобразился. Профессионалов в любой области видно издалека. Я находился рядом, не расслаблялся и дублировал управление турелью. Ехали мы по довольно приличной асфальтовой дороге. Слева и справа привычный пейзаж средней полосы России, пролески, насаждения вдоль проезжей части, кусты, нервирующие меня акации, где могла скрываться любая тварь. Да столбы, столбы, столбы. Модуль сейчас смотрел назад. Вот опять не подумал. Можно же по всему периметру камер дополнительных навтыкать, да еще и на салон пару навести, чтобы не давить в себе желание заглянуть туда, проверить, а не крадется ли ко мне какая дикая подлая кошка со спины с ножом в руке. Командир должен быть всегда настолько уверен в себе, дабы ни у какой паскуды мимолетного желания не возникло оспорить этот факт. Контингент притих, молчал, Вервольф пока дисциплинированно наблюдал за камерами. Доверял ли я тут кому-то? Абсолютно нет. Но больше всех пока опасался за бой бабу, у нее очевидная проблема с психикой, поэтому могла выкинуть что угодно. Своего благоверного замочила, а точнее, посчитавшего своим мужчину. Тот с дуру и жутко пьяных глаз провел с ней жаркую ноченьку. Как итог, неделю отлавливала его везде глупца, тащила к себе, устраивая сцены ревности. Когда дошел товарищ до ручки от таких проявлений чувств, попытался сбежать подальше, но был приглашен прелестницей в гости для расстановок точек над «и» в их непростых отношениях. И опять же, не от ума великого, таки заглянул на огонек. «Поматросил и бросил, тварь», — резюмировала Мария. «За каждой юбкой волочился, меня соблазнил. А как замуж брать? В кусты? Один в один мой бывший. Такой же урод!» Винт вряд ли пустился бы во все тяжкие, то есть в побег, но тут другое. Убил он свою жену, которую поймал на горячем. Если бы любовник не встревал, то и не пострадал, по словам водителя, почти 3 года катавшегося по дорогам Стикса. «Мля, начальник, говорю как на духу. Я командир, люгер, начальниками вертухаев зови». Жестко оборвал его. Тот вперился мне в глаза по баранье, но сразу перевел взгляд на столешницу. «Понял, падла, настроение. Убью без всяких излишеств. В моем отряде будет дисциплина железная». «Командир, не стал бы грохать, морду набил и все. Нужен он мне. Смысла никакого, если сучка не захочет кобель и не вскочит. Не он меня предал, она. Тут из-за баранки не вылазишь, обеспечиваешь. Это дома сидела, за стены только 3 сучки. Все со своими курвыми подругами только по кафе и барам бегала. Видите ли, скучно стало. Танцпол, хер в пол. И 3 года совместной жизни к херам. Завалил бы его. Итоги. Я в штрафной отряд. Она, честная давалка, дальше гулять? Не мое. Нет, пусть лучше так. А планы сейчас? Какие планы тут могут быть? Вздохнул тот, потом подумал. «Не знаю, мне положить на все». Взгляд потухший. Мужиком он был простым, прямым, рассудительным. Вот только не стоило забывать, что и страсти внутри кипели, а на какие накладывалась депрессия, может и вызванная проведенными днями в камере наедине с самим собой, когда мысли, воспоминания, весь букет, и отвлечься при всем желании никак. «Посмотрим, загружу делами, а там видно будет», — сказал, что в железе разбирается. «Будешь пока водителем-механиком, автомобиль у меня мародер, отвечаешь за машину головой. Посмотришь сегодня, как опытный в этих реалиях. Что еще надо доработать, мне сообщишь. По мере возможности сделаем. Я же посмотрю на то, какой ты в деле». Итак, винт на место водителя, сектант за тяжелым вооружением. Тому просто некуда податься даже в Монако. Он посредник рэсовский. Конечно, как вариант скрыться подальше, затеряться на внешке. Только и Муром тот не был, и не хотел им становиться. Здесь у всех жизнь спичка. А те гасли, пусть и паскуды по большей части, часто не загорев. Многих такие перспективы останавливали. Но даже если и туда, там его постигающие могли достать, рядовые чины вряд ли так легко простили гибель товарищей, как и покушение на главного. Приказы приказами, не по своей воле, а до кого это и когда трогало. Выпил мститель, закручинится. И вот ответ, кто виноват. В улье же делают почти всегда по-другому. Да и княжество тоже неплохо опутало все вокруг. Если везде их деньги ходили, со всеми пусть и без огласки, равновесие поддерживали, такую паршивую овцу сдали бы в 2 счета обратно. А дальше? Дальше имелись 4 фурии, каждая из которых пусть и провела в мире улья от полугода до полутора, никакими особыми навыками не обзавелась. Самое слабое звено – Антуанетта. Если 3 другие подруги уже убивали людей, а просто Мария имела какой-никакой боевой опыт, в перестрелках поучаствовала и помыкалась по Стиксу, то первая – Цветок Острога. Нашли ее на 2-й линии и сразу цивилизация. Впрочем, и статья у нее такая же безобидная, подумаешь, свидетельница кастрации. просто глупая девчушка, грозила-то мне в бане на общей волне хулиганского куража. Врать бы я не советовал, помолчал, посмотрел на Герду, вот здесь пригласил сам, ничего такого, что могло бы грозить бывшему командиру, а остальной контингент, кроме Вервольфа, где на нее тень могла упасть, хотелось бы допросить и понять, врет или нет. Скажи, бубенцы ты мужику от пушистости отрезала? Или так, попугать? «Я никому ничего не резала!» Почти выкрикнула та. «Присутствовала. А того мы предупреждали, чтобы не лез к нам. И неоднократно. Он же Одри за задницу у всех на глазах снова схватил, облапал». Кивок подруги не врет. Поехали дальше. «А какого черта Муров вместе с Веленой на меня навели? Они не поговорить приходили. Тоже дитя безвинное». «Ничего я не знала, это... Она везде меня подставила. После твоей выходки в бане мы переругались между собой. И жестко очень. Вита». Слово будто выплюнуло. «На место Хельги метила, однако за той всегда большинство и тут поддержала. Мол, договорились с Гранитом? И парни все нормальные, вправят мозги свежаку. Что бы ни глупил больше. Извиниться потом и все. Я же идиотка, подруга, надо жестче. Напилась с москвичом, кураж поймала дурацкий. И только потом узнала о том, что та придумала и уже подрядила, когда ко мне явилась с общаком. Обчистила она же всех 4 жемчужины и рублями около 5000. Крыса! Наплела мне 3 короба о том, что если не с ней, убьют. Я только посмеялась, ментаты на что? Тогда она заявила, что пристрелит и пистолет под рукой, и грохнула бы. Это она наказывала того типа с яйцами. И Муров хотела кинуть, а твоя голова про это же узнала только тогда, как насмешка над Хельгой, мол, вот как надо поступать нормальным, уважающим себя женщинам. Велена давно ее решения не устраивали. Считала, что та слишком мягкая, только пугать и могла. А чтобы место под солнцем занять, надо кровью и зубами все выгрызать, иначе уважать не будут. Смогла от нее убежать в дороге. Та стреляла вслед, не попала. Я добрела до другого форпоста. 3 суток мыкалась, всего боялась. А там и взяли. Герда кивнула. А удрала зачем? Вроде подруги. И собиралась куда, Виточка? Подруги. После такого. Крыса она и тварь. И куда с ней? К Мурам? Там одно будущее. Подстилка в борделе. Есть у тебя жемчуг и деньги или нет? Лучше так, в штрафники. В Монако она решила уходить. Знакомого упоминала. Арнольд Арни. Что еще про нее скажешь? Как найти? Не знаю. Очень энергично, отрицательно помотала та головой, отчего даже волосы лицо скрыли. И это правда. Поговорили еще пару минут. Хорошо, будешь выполнять мои приказы, делать все, что скажу, может, доживешь до конца срока. Иди. Отравительница Марго, попав в улей, была встречена рейдером Тиапой. Тот к ней отнесся вполне себе нормально, по местным меркам. Довел до ближайшего дикого стаба, не обижал по пути и хотел расстаться. Вот только сама дама, в благодарности видя творящееся вокруг, воспользовалась передком для поиска крепкого плеча. Только мужик попался из бедовых, которому эти сюси-пуси до одного места. Воспринял как должное, оплатил номер на пару дней и за еду в местном бомжатнике. А затем пока-пока, я по делам. Девочка пошла легкими тропами, благо и хозяин гостиницы только за. «А ты что на моем месте бы сделал? Думаешь, легко это по 10-15 потных и грязных ублюдков обслуживать?» Зло прошипела та, но быстро одумалась, сменила тон. «Я этого тяпу». Неведомые пути дорожки привели ее в острог. Работала официанткой в гостевой зоне. здесь и увидела за столом того самого сломавшего ей жизнь ублюдка. Он даже ее не узнал, сидел, отмечал что-то с другом. Но та и сапанула им от щедро душевных яда какого-то. Итоги, напротив, прятала злобу во взгляде. Сейчас я во всем виноват. Посмотрю, если что, первое в расход. Но с ней все понятно, предсказуемо. А вот Мария психованная чудила, смотрела на меня почти восхищенно. Герда ей даже кулак незаметно, как ей думалось, показала. С последней, самой умной Мелисандрой оказалось все непросто. Он Горбача одним из замов был. Домогался, ничего не вышло. Затем давить стал, а у меня цветочный магазинчик в центре хороший, знакомый, вместе работали. Он со второй мне цветы возил отовсюда. Продавала. Люблю я их, практически всегда счастье и улыбки дарят. И дело хорошее. Подозреваю, после третьего отказа от меня, не без помощи этого гада, поставщик и пропал. Мало кому интересно подобным заниматься, да и там регулярность нужна. Но я искала выходы. Этот урод снова явился, сказал, или давай, или магазину конец, а ты на улицу, затем в бордель. Не сдержалась, а застрелила. И здесь Герда подтвердила и уже сама задала вопрос, а глаза злые-злые. Кто? Имбирь. После того, как отпустил последнюю смертницу, подруга сказала. Люгер, за девочкой присмотри, пожалуйста. Наслышана, тот мразью был настоящий. Под Горбачом такое гнилье и собралось, да и сам он ублюдок. Только пока никак не скинешь, нужен зачем-то князю. Раздал подопечным простенькие рации, кроме Винта и Марго, имена остальных к явному неудовольствию женской части беспощадно сократил. До Мари, Анны и Милли. Вольф согласно кивнул. Пока я размышлял, стоило ли с таким контингентом отправляться, так сразу, не выбив из них дурь, судьба в виде дронов и зараженных решила все сама. Сообщили из штаба, что по моему маршруту раздолбили очередную банду. Количество морд не указали, но точку на карте отметили. Дали распечатку фотосъемки квадрата. А я под козырек заполнил путевой лист, контейнеры под потроха взяты заранее, отметил личный состав и алга. Вперед, бойцы, за князюшку!